Еще и до ныне благодарю я провидение, пославшее мне наставника, едва вышедшего из отроческих лет. С самого рождения видел я в отце пример всех добродетелей, но они стояли так высоко передо мною, что я не смел надеяться до них когда-либо возвыситься. В отчаянии, в пренебрежении к самому себе, я почитал себя добычею, обреченной пороку. Если бы был я тогда в частых сношениях с угрюмым педагогом, который бы ежедневно проповедовал мне о моих обязанностях, то еще бы более утвердился в сём мнении. Но мне предстала нравственность в самом милом виде. Тот, которого год или два назад знал я умненьким шалуном, ничего не утратив из веселонравия своего, живости, остроумия, словом и делом строго повиновался всем уставам чести и добродетели. Мне предстоит подвиг трудный – изобразить этого человека. Если, увлекаясь пристрастием, умолчу я о слабостях его, то что будет с истинною, с данным мною обещанием? И как нет ничего совершенного в мире, то какое правдоподобие будет иметь мой рассказ? А говорить о его недостатках куды не хочется. Впрочем, мне бояться нечего. Они так потоплены блистательными, редкими в наше время необычайными качествами, что покажутся разве как родимое пятнышко на красивом лице. Природа создала его порочным. Она сделала более, она открыла в нем два главных источника всех пороков – гордость и леность. Но в то же время вложила в него искру того небесного огня, от которого рано или поздно сии источники должны были иссякнуть, и душа его спозаранку получила удивительную способность быстро воспламеняться от малейшего прикосновения всего изящного в нравственном мире. Непорочная любовь с ее чистейшими, нежнейшими восторгами и дружба, весьма немногим прежде, ныне же почти никому непонятная, и вера с ее тихими неземными наслаждениями, и честь со всею строгостью ее законов, и патриотизм со всею возвышенностью чувств им возбуждаемых, обхватили и проникли сию почти отроческую душу. Все в ней сделалась поэзия, и страсть к ее произведениям была главнейшую в первой молодости Блудова. Может быть, она отвлекла его от других занятий, в мнении света более полезных, но она очаровала его юность, расцветила воображение и спасла его сердце от жестокого эгоизма, которому, греха таить нечего, оно имело наклонность. Время не могло истребить счастливых впечатлений, сею первую эпохою жизни оставленных. Их не могло совершенно подавить бремя государственных дел, и не остыли они от холода лет и высшего общества, в котором живет он. И вот почему в России, увы, он почти единственный государственный человек, который о благе ее мечтает более, чем о почестях. Не надобно забыть, что XVIII век едва только кончился в то время, о котором пишу. В то время неверие почиталось непременным условием просвещения, и целомудрие юноши казалось верным признаком его слабоумия. Итак, Блудову предстояла борьба не только с самим собою, но и с мнением большинства людей. Он не хвастался своими чувствами, но и не скрывал их. Все это в молодом мальчике не показывает ли и силу характера, и силу убеждения. Правда, на мерзости людские смотрел он не совсем по-христиански, не с братским соболезнованием, не только с гордостью и презрением, но и с постоянной досадой, и эпиграммы, коими язык и перо его были вооружены, как иглами, с обоих так и сыпались.